Глава 4. Нестандартные мотоциклы Густава занимали прямоугольное стальное здание с гофрированными металлическими стенами. Сооружение было ровно 200 футов в ширину и 800 футов в длину. Произведено Olympia Steel Building, доставлено и собрано на месте 4 года и 7 месяцев назад. Берн нашел для меня городские разрешения на застройку. Прошлым вечером перед сном я несколько часов читала досье на Адама Пирса и все, что Берн смог накопать на него за день. Я прочла интервью с родителями Адама и учителями, статьи в таблоидах, внушающие доверие сплетни из Геральт, и всю ту малость, что говорили об Адаме его приятеля из колледжа. Я прочла его изречение. Адаму нравилось выступать на публике, особенно после демонстрации семье среднего пальца, и в этом его посыле было не столько анархии, сколько право сильного. Если ты можешь получить все, что захочешь, то ты и должен это получать. А правительство с полицией не должны тебе мешать, потому что у них нет права на существование. Он сыпал терминами вроде «негативной свободы» и цитировал Гоббса. Я знала о Гоббсе только из-за того, что моя специальность включала в себя несколько курсов политологии. Гоббс был английским философом XVII века, известный своим убеждением, что без политического сообщества жизнь человека была бы одинокой, бедной, скверной, жестокой и короткой. Адам же нашел у Гоббса другое мнение. Свободный человек — тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать. Он повторял это как минимум раза три. Адам чувствовал, что общество ограничивает его свободу, не позволяя ему совершать желаемое. К несчастью для него, если он желал поджигать людей, то ему крупно не повезло. Другие это не поддержат. Теперь я знала об Адаме Пирсе больше, чем когда-либо хотела. Он был умным, временами жестоким и легко поддавался скуке. Что бы я ни сделала, он не стал бы мне доверять. Об установлении своего рода дружбы не могло быть и речи. Если я буду серьезной и искренней, он рассмеется, а если я попытаюсь использовать доводы, он начнет зевать. Моим единственным шансом оставалось заинтересовать его. Мне нужно было завладеть его вниманием и удержать его. Его фотография из Твиттера на фоне мастерской не давала мне покоя. Настоящий байкер не позволит первому попавшемуся механику копаться в своем мотоцикле. Нет, настоящие байкеры придирчиво выбирали своих механиков, и в этом большую роль играло доверие. Поэтому, когда прошлым вечером я искала информацию о нестандартных мотоциклах Густава и наткнулась на препятствие, я попросила помочь Берна. Он обнаружил целую кучу любопытных фактов. Этим утром я позавтракала, натянула джинсы и удобные кроссовки на случай, если придется спасаться бегством, и поехала в мастерскую. Адам хотел от жизни развлечений. Я же собиралась похлопать его по плечу. Мне просто нужно было вложить в хлопок достаточно силы, чтобы заставить его обернуться. Дом выглядел старее, чем соседние. Неровные стены, побитые временем. Кто-то расписал фасад аэрографией. На черном фоне огромный блестящий адский байк, обрамленный пламенем с насмехающимися красными черепами. На парковке было два автомобиля, оба додж-пикапы, один черный, другой белый. Хорошо. Мне не придется показывать и рассказывать перед всем классом. Я припарковалась рядом с белым пикапом, взяла свою папку из искусственной кожи и прошла в офис. За прилавком никого не было, так что я позвонила в звонок и стала ждать. Дверь распахнулась, и в нее протолкнулся мужчина лет 30 с хвостиком. Высокий и худой, он выглядел тощим, не голодающим, а просто высушенным, словно вяленое мясо на солнце. Он был одет в запачканную маслом футболку и линялые старые джинсы. Его кожа была темно-коричневого цвета, тона на два темнее моей собственной. Он брил голову, но его челюсть украшала короткая, тщательно подстриженная борода. Я узнала его по фотографии, которую нарыл Берн во время поиска. Густав Пиральта, хозяин. Он увидел меня и моргнул. Я явно была не тем, кого он ожидал. «Чем я могу вам помочь?» «Меня зовут Невада Бейлор, и я ищу Густава Перальта». «Зовите меня, Гас, чем могу быть полезен?» Я протянула ему визитку. «Частный детектив». Он нахмурился. «Что-то новенькое». «Меня нанял дом Пирсов для розыска Адама Пирса». «Ничем не могу помочь», — отрезал Гас. «Не видел его вот уже полгода». Противный магический щелчок. «Ложь». «Он не посещал магазин на прошлой неделе? Фото в Твиттере появилось в этот понедельник». «Не-а». «Ложь». «Гас». «Мистер Перальта, мне нечего вам сказать. Где выход, вы знаете?» Он повернулся, собираясь уйти. Я открыла папку и вытащила из нее лист бумаги. «Это распечатка ваших финансовых поступлений». Он остановился и развернулся на каблуках ко мне. Я положила вторую бумажку на стол. «Это распечатка ваших расходов. А это ваша платежная ведомость». Он схватил бумаги со стола. «Где вы это взяли?» «Мы взломали ваш рабочий компьютер». «Это незаконно». Я пожала плечами. «Я же не коп». Он потянулся за мобильным телефоном. «Почему бы мне прямо сейчас не сообщить об этом по 911?» Я улыбнулась. «Позвольте мне закончить, и если вы захотите позвонить копам, я не буду вам мешать. Видите, вон там я нарисовала маленькую звездочку. Она обозначает платеж в размере $9,990, обозначенного как «починка мотоцикла». Праведный гнев в глазах Гасса слегка поутих. «И что?» «Это повторный платеж с личного счета Кристины Пирс». Миссис Пирс была догадкой. Единственное, что нам удалось, это определить, что платеж произведен со счета кого-то из дома Пирсов. Мать Адама оказалась беспроигрышным вариантом. «И? Когда-то я выполнил кое-какую работу для Адама, а у него оказалось недостаточно налички. Его семья произвела оплату». «Нет, мистер Перальта, это мы с вами платим. Адам Пирс же приходит и говорит, я возьму по одному каждого цвета, а затем бросает черную карту виза. Если вы взглянете на свою платежную ведомость, то увидите там джентльмена по имени Реджинальд Харрисон, указанного как независимый подрядчик. Вы также увидите, что Реджинальду Харрисону заплатили $9,990 наличными. Сумма в $9,990 весьма любопытна, ведь налоговое управление обращает внимание на любой перевод денег с суммой в $10,000 и выше». «Что с того? Реджинальд работает на меня». «Ложь. Сеть Реджинальда Харрисона оценивается в $20 миллионов. Так что я сильно в этом сомневаюсь. У него есть младший брат Корнелиус Харрисон, очень приятный мужчина, который приходится Адаму Пирсу другом детства. Вы отмываете деньги Адама. Его семья переводит вам суммы, а вы отдаете их Адаму наличными, в то время как Реджинальд покрывает их как свои налоги. В качестве компенсации вы получаете $500 вторым платежом 2 днями позже, как только Адам забирает деньги». Гас скрестил руки. «Платежи были сделаны 7 числа каждого месяца. Это означает, что следующий перевод через 2 дня, и Адам Пирс навестит вас забрать свои карманные деньги. Полагаю, вы не упомянули об этом милым детективам, которые вас допрашивали?» «Если бы у меня были люди, и я была уверена, что лучшие хьюстонские полицейские не поймают его еще 2 дня, я бы устроила прекрасную ловушку. Но Адам мог сжечь все, что я могу на него набросить, а полицейское преследование достигло истерического уровня. Уговорить Адама сдаться своему дому по-прежнему моя лучшая и единственная стратегия. Для этого надо было показать, что я не лгала». «Он этого не делал», — сказал Гас. «Адам — искренний и честный парень». «Меня это не волнует», — сказала я. «Прямо сейчас почти вся полиция с пеной у рта жаждет размазать его мозги по ближайшему тротуару. Вы разумный человек. Скажите честно, как вы оцениваете его шансы выбраться из этой передряги живым?» Гас поморщился. «Слушайте, я не знаю, где он». «А вот это правда. Я просто хочу вернуть его домой к матери. Она любит его. Он ее мальчик. Она не хочет потерять его благодаря какому-нибудь стреляющему без предупреждения снайперу из группы захвата. Я толкнула визитку через прилавок. «Скажите ему, что я заходила. Это все, о чем я прошу». Акулий плавник международных исследований Монтгомери возвышался среди башен Хьюстонского центра, такой же грозный, как всегда. Я показала ему язык. Он не впечатлился. Я припарковалась и прошла в офис Августина Монтгомери. Безукоризненная секретарша поговорила с помощью гарнитуры и жестом пригласила меня следовать за собой. «Как долго вы подбирали оттенок тональника, чтобы скрыть синяки?» — спросила она. «Около получаса. Получилось?» «Нет». «Туша?» Августин Монтгомери, все так же невероятно прекрасный, оторвал взгляд от планшета. «Я не ужасный человек». «Ошибаетесь. В файле утверждается, что дом Пирсов перестал поддерживать Адама финансово, но они по-прежнему снабжают его деньгами, вероятно, стараниями его матери». Августин откинулся в кресле и переплел свои длинные пальцы вместе. Сломайся у них измельчитель бумаги, они могли бы просто вывалить бумажки ему на голову, а его мраморные идеальные скулы полосовали бы их на мелкие ленточки прямо в полете. Меня заверили, что все финансовые связи были оборваны. Я положила ему на стол распечатки с денежными выкрутасами Густава. Какое-то время он внимательно их изучал. «Мне стоит знать, как вы их получили?» «Нет». Августин махнул мне. «Встаньте здесь». Я подошла и встала рядом с ним. «Ничего не говорите», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы понимали, если эта информация ошибочна, вас ждут серьезные последствия». Его пальцы запорхали над клавиатурой. Включился большой экран, показывая офис на заднем плане и ухоженного мужчину в деловом костюме за столом. Питер Пирс, старший брат Адама. В нем угадывались следы красоты Адама. В темных глазах, четкой линии носа и форме рта. Но Питеру не хватало того мальчишеского огонька, превратившего Адама в любимчика публики. Питер был лет на 10 старше и излучал респектабельность таким же образом, как его младший брат излучал раздраженность. «Августин», — сказал Питер, — «а вы еще его не нашли? Мы работаем над этим». «Мы» подразумевало меня, и Питер увидел мое лицо. Теперь я бесповоротно связана с поисками Адама. Августин откинулся в кресле. «У меня есть основания полагать, что дом Пирсов продолжает снабжать его деньгами. Я не могу не подчеркнуть, насколько важен финансовый фактор в его безопасном возвращении. Если вы будете позволять ему играть с деньгами, он продолжит рисковать своей жизнью». Питер махнул рукой. «Да-да, мы должны усугубить его положение, насколько это возможно. Я помню лекцию. Уверяю вас, никаких переводов ему не осуществлялось». Августин вкратце изложил ему историю с переводами. «Дайте мне номер счета», — потребовал Питер. Августин его напечатал, и компьютер на стороне Питера звякнул. Он посмотрел на другой монитор слева и покачал головой, враз помрачнев. Питер нажал несколько кнопок на клавиатуре. «Мама?» «Да», — отозвался женский голос на другом конце линии. «Ты должна прекратить посылать Адаму деньги». «Ну что ты, это незначительная сумма». «Он не может получать деньги, мама. Мы это уже обсуждали». «Но тогда он будет нищим. Это смешно. Ты хочешь, чтобы твой брат был нищим, Питер? Почему вы все так взъелись на него из-за этого?» Августин сохранил безразличное выражение лица. «Взъелись. Хорошее слово, особенно учитывая, что прямо сейчас вдова с двумя детьми собиралась хоронить обгоревшее тело своего мужа». «Может, ты хочешь, чтобы он был как те оборванные иностранцы, клянчащие доллар у светофоров?» «Очаровательно. Если я когда-нибудь и познакомлюсь с Кристиной Пирс, то точно не в ближайшее время». «Да», — сказал Питер. «Я хочу, чтобы он был бедным и отчаявшимся. Таким отчаявшимся, что придет к нам за помощью». «Совершенно, Эппл!» Питер помахал нам и нажал кнопку на клавиатуре. Связь оборвалась. Пару мгновений мы просто смотрели на экран. «Выходит, если я зарабатываю меньше 9990 долларов в месяц, то я могу законно просить милостыню на перекрестках?» — не сдержалась я. Августин снял очки и растер переносицу. «Ваши клиенты в курсе, что у вас работают нищие иммигранты?» «Прекратите», — оборвал меня Августин. «Кристина Пирс превосходная в третьем поколении. Она и дня не прожила в бедности. Это повлияло на ее мировоззрение. Если я выслежу Адама Пирса, вы окажете мне поддержку? Это зависит от ситуации. Ложь. Я остаюсь при своем предыдущем утверждении. Вам придется с этим жить. Я вышла из его офиса. Мой мобильник зазвонил, когда я проходила по вестибюлю. Незнакомый номер. Я ответила на звонок. «Невада Бейлор?» «Адам Пирс», — ответил мужской голос. Он говорил точно, как я себе и представляла, насмешливым голосом, как нельзя лучше подходящим самоуверенному, испорченному, богатенькому мальчику. «Мне нужно правильно забросить крючок». Сердце билось слишком быстро. Глубокий вдох. «Я справлюсь». «Густав сказал мне, что ты пустила мой денежный поезд под откос». «Да, я это сделала. Твой брат и мать как раз сейчас это обсуждают. Она имеет что-то против работающих мигрантов?» Он хмыкнул. «Она, наверное, имела в виду бродяг. Так ты хочешь меня найти?» «Хочу. Неправильное слово. Меня заставили тебя искать. Но я не хочу этого ни капельки». «Кто тебя заставил?» «Попался. Каковы шансы, что ты мне сдашься?» Он снова засмеялся отчетливо мужским смехом. «Приходи повидаться, и мы поговорим об этом». «Конечно. Куда?» «Дендрарий Мерсер. Тенистый болотный сад. Через полчаса». Он повесил трубку. «Полчаса. Мерсер был в 20 милях на север от центра. 20 миль с хьюстонским движением могли растянуться на все 60. Вот урод». Я рванула к машине, отправляя Берну СМС по пути. Он все еще будет на занятиях. АП только что звонил на мобильник. Встреча через полчаса в Дендрарии Мерсер. Нет ответа. Берн мог отследить мой телефон где угодно, но это ничем мне не поможет, если Адам превратит меня в кучку пепла. Полчаса давали мне времени только чтобы добраться до Дендрария. Недостаточно времени, чтобы добиться какого-нибудь подкрепления. К тому же наличие подкрепления не сулило мне ничего хорошего. Я запрыгнула в Мазду и рванула с парковки, словно за мной гнался сам дьявол. «Будь интригующей. Убеди его сдаться. Не дай себя убить». Я вошла в Дендрарий Мерсер ровно через 29 минут после звонка. Мерсер, ботанический сад, расположенный на 250 акрах, был излюбленным местом отдыха магических тяжеловесов. Было в садах, а особенно в цветах, что-то такое, что притягивало к ним магов, даже если их магия не имела ничего общего с растениями. Я это тоже чувствовала. Все вокруг меня цвело, деревья простирали свои огромные кроны, насекомые перелетали с листка на листок, птицы пели. Ты словно завернут в кокон жизни, проникнутый простым счастьем жить. Я потратила 20 секунд у сувенирного киоска, повернула на север и поспешила по дорожке, зажав покупку в руке. Мимо меня проходили мужчины и женщины, порой тихо беседующие, порой погруженные в свои мысли. Дорогие наряды, прекрасные лица, некоторые настолько безупречные, что тут никак не обошлось без магии иллюзии. Есть определенный момент, когда люди становятся слишком идеальными и теряют какую-либо сексуальную привлекательность, с которой были рождены. Они становятся неприкасаемыми и почти стерильными, как пластиковые манекены витринных магазинов. Многие превосходные это поняли и оставили некоторые несовершенства, например, как Августин Монтгомери. Но большинство магов меньшего калибра — нет. Учитывая, мимо скольких магов я прошла, этот поиск мог оказаться бессмысленным. Адам Пирс был слишком известен, а это место было слишком людным. Извилистая тропинка превратилась в дощатый настил, огороженный черной металлической оградой. Вершины ограды были согнуты дугами в угоду природе, словно прямым рукотворным линиям было здесь не место. Деревья сгустились, воздух пах влагой, тем легко узнаваемым болотным запахом грязи и водорослей. По обе стороны дороги протянулась трясина. Несколько дюймов воды цвета чая, окруженных буйной зеленью и ярко-красными ирисами. Путь слегка отклонился, пересекая болото, и привел меня к скамейке с низким каменным парапетом по обе стороны. На парапете сидел Адам Пирс. Он сидел, скрестив ноги, обтянутые штанами из черной кожи. Поверх черной футболки была наброшена куртка. Его волосы спадали на лицо растрепанной волной. Сложный магический круг, нарисованный черным и белым мелом, красовался на дорожке и парапете вокруг него. Три кольца друг в друге, три полукруга снаружи, касающиеся дугами среднего кольца. Тонкие, как паутинка, идеально ровные линии испещряли круги, образуя замысловатый узор. Три полукруга наружу означали сдерживание. Он сдерживал свою силу. Много лет назад, когда аристократам нужно было вступать на воинскую службу, они начинали практиковаться фехтовать, едва начав ходить. Теперь же превосходные упражнялись в рисовании тайных знаков. Если бы мне пришлось повторить его рисунок, мне понадобились бы картинка для сверки, линейка, пара циркулей для черчения кругов и несколько часов времени. Он же, скорее всего, нарисовал все от руки за пару минут. И выглядел рисунок идеально. Адам обладал способностью к невероятной точности и контролю. То, как он сидел, как позировал во время интервью с наилучшего ракурса для камеры, свидетельствовало о том, что он практиковался перед зеркалом. Возможно, Адам — хаотичный бунтарь, был просто для показухи. Возможно, все, что он делал, было просчитано наперед. Не было ли это все только вершиной этого айсберга ужаса? Мне стоило быть очень осторожной, ступая в эти коварные воды. Адам поднял голову. Карие глаза смотрели на меня оценивающе. Он выглядел точно как на всех тех фотографиях. Ладно. Главное, не сгореть, пока я буду уговаривать его царственную задницу сдаться. Я направилась к скамейке. Рядом с Адамом меня окутал жар, как если бы я слишком близко подошла к костру. Он нарисовал сдерживающий круг и наполнил его жаром. В сумочке у меня был тазер. Вероятно, я могла выстрелить в него отсюда, но даже если бы тазер сработал и он упал, подойти к нему было бы невозможно. Жар запросто мог испепелить кожу на моих пальцах. Затем наступил бы шок, и поминай меня, как звали. Я села. Адам Пирс улыбнулся. Его лицо осветилось, внезапно став ребяческим и очаровательным, но все же слегка опасным. Так вот, почему его мать давала ему все, чего он хотел. Невада. Такое холодное имя для такой солнечной девушки. Ну, разве ты не льстец? Невада значит «заснеженная» по-испански. Я была вовсе не такой. Родители бабули Фриды приехали в США из Германии. Она от природы была темноволосой и белокожей. Дедушка Леон был из Квебека. Я не помню о нем ничего, кроме того, что он был огромным и темнокожим. Это доставляло им обоим кучу проблем, но они слишком любили друг друга, чтобы сожалеть об этом. Вместе они родили мою маму с темными волосами и кожей цвета молочного шоколада. Мы мало что знали о семье папы. Когда-то он сказал мне, что его мать была ужасным человеком, и он не хотел иметь с ней ничего общего. Мне он казался наполовину белым, наполовину коренным американцем со светло-русыми волосами. Но я никогда не спрашивала. Все эти гены перемешались в одном котле, и получилась я с бронзовой кожей, карими глазами и светлыми волосами. Мои волосы были не серебристо-белыми, а более темными, медового оттенка русого. Я почти никогда не обгорала на солнце, просто становилась смуглее, в то время как мои волосы становились светлее, особенно если я проводила лето, плавая. Однажды, когда мне было 7, по дороге в школу нас с бабушкой остановила женщина и принялась распекать бабушку за покраску моих волос. Ничего хорошего из этого не вышло. Даже сейчас люди иногда спрашивали меня, в каком салоне я красила волосы. Имя Невада мне и правда не подходило. Во мне не было ничего зимнего, но мне было плевать, что он думал по этому поводу. Я потрясла левой рукой, развернув сувенирную футболку Дендрария Мерсер, черную с зеленым логотипом. «Для тебя». «Ты принесла мне футболку». Он приподнял бровь. Каждый нерв в моем теле дрожал от напряжения. «Спокойно, Невада. Ты все время забываешь надеть футболку, так что я подумала, что она тебе не помешает, раз уж у нас серьезный разговор». Он наклонился вперед. Его красивое лицо обрамляли мягкие волосы. «Тебя отвлекает мой торс?» «Да. Каждый раз, как я вижу пантеру с рогами, меня распирает смех». Адам Пирс моргнул. «Ага, не ожидал?» «Просто из любопытства. Зачем рога?» Это Миши Пишу. Подводная пантера Великих Озер, почитаемая индийскими племенами. У нее рога оленя, тело рыси и чешуя змеи. И чем она знаменита? Она живет в глубинах озер, где оберегает залежи меди. Те, кто пересекает ее территорию, должны заплатить дань. А если дань не уплачена? Адам улыбнулся, блеснув зубами. Тогда Миша Пишу тебя убьет. Одно мгновение вода будет спокойной, а уже в следующее смерть поглядит тебе в лицо. Итак, Адам считал себя Миша Пишу. Он властвовал, а нарушающие его территорию должны платить дань. Он высокого мнения о себе, с этим не поспоришь. Адам осмотрел меня медленным оценивающим взглядом. Я не верю, что моя мать наняла тебя. Почему? Она принимает на работу по внешнему виду. Эти джинсы стоят сколько? Баксов 50? 40. Я купила их на распродаже пару лет назад и надела сегодня специально для встречи с Густавом. Зачем? Потому что мне нужно, чтобы он мне доверял. Я хотела показать, что тоже работяйка, как и он. Я не они, не хозяйка. Я даже не знаю хозяина, хотя он иногда платит по моим счетам. Если бы мне нужно было повидаться с твоей матерью, я бы надела костюм Эскада. Он стоил 16 тысяч баксов и вряд ли впечатлил бы твою мать. Но, по крайней мере, она сразу не приняла бы меня за попрошайку. Адам прищурился. Я навел справки. Ты мелкая сошка-снежинка. Уменьшительные имена? Тьфу. Наша фирма имеет безупречную репутацию. Зачем тебе тратить 10,5 штук на костюм? Разве это не половина твоей месячной зарплаты? Я заставила голос звучать легко и непринужденно. Видишь, поэтому я могу сказать, что ты никогда не был бедным. Ты надо мной издеваешься или тебе действительно любопытно? Он откинулся назад. Мне любопытно. Когда я начну издеваться, ты поймешь. Я не обратила внимания на подколку, сделав вид, что ничего не заметила. Когда ты обеспечен, у тебя есть роскошь одевать, что твоей душе угодно. Ты богат. Если кто-то попытается судить тебя по тому, как ты одеваешься, ты посчитаешь это забавным и утрёшь им нос. Когда же ты бедный, твоя возможность получить работу, в которой ты нуждаешься, или выполнить определенную социальную задачу, часто зависит от того, во что ты одет. Ты должен переступить порог от просителя к одному из нас. Удивительно, как могут открываться двери, стоит людям перестать смотреть на тебя свысока. Поэтому ты откладываешь деньги, покупаешь один безбожно дорогой наряд и годами надеваешь его только по очень особенным случаям. У меня таких два — от Эскада и от Армани. Раз в 100 лет крупная страховая компания или состоятельный член какого-нибудь дома хочет нас нанять. И тогда я надеваю один костюм, чтобы получить работу, а второй — чтобы сообщить результаты, потому что мне нравится незамедлительная оплата. В остальное время они висят у меня в шкафу, завернутые в 2 слоя целлофана, и мои сестры знают, что прикосновение к ним грозит страшной и мучительной смертью. Адам рассмеялся. Это был богатый, снисходительный смех человека, не знающего забот в этом мире. «А ты мне нравишься, Снежинка. Ты искренняя, настоящая. Зачем ты занимаешься этой работой?» «Потому что наша фирма — дочернее предприятие международных расследований Монтгомери. И если я не приведу тебя, они отберут бизнес, над которым я работала много лет. Моя семья останется без крыши над головой». Адам рассмеялся снова. Что-то в перспективе моей семьи стать бездомной его позабавило. «Сколько ты весишь?» «Странный вопрос. Около 59 килограммов». Он покачал головой. «Ты совсем не врешь, да?» «Когда этого требовали обстоятельства, я врала так, что ему и не снилось. Люди слишком много врут, потому что так проще. Я не вру, пока меня не вынуждают. Адам, ты ведь знаешь, что не сможешь прятаться от копов вечно. Когда они тебя найдут, это не будет положить руки на затылок и встаньте на колени, чтобы мы могли надеть наручники. Тебе выстрелят в голову». Он оперся локтем о колено и подпер подбородок кулаком. «Ага. Если они не найдут тебя в ближайшие пару дней, Они предложат вознаграждение. Тогда любой наркоман на улице будет пытаться тебя сдать. Единственным логичным выходом из этой ситуации является возврат в семью. Зачем? Чтобы я гнил до конца жизни в тюремной камере? Сильно сомневаюсь, что дом Персов позволит гнить тебе в камере. Твоя мать явно души в тебе не чает и пойдет на все, лишь бы ты не сел в тюрьму. Деньги и власть на твоей стороне. Всяко лучше, чем быть трупом. Он пристально на меня посмотрел. Ты считаешь, что я это сделал? Я начала думать, что да. Я заставила себя пожать плечами. Меня это не волнует. Моя работа закончится, когда я тебя приведу. Он отлепился от стены и дотронулся до мела ногой, смазывая идеальную линию. Жар колонной устремился вверх. Мое сердце билось слишком быстро. Я почувствовала привкус металла во рту. Адреналин зашкаливал. Если он сейчас поджарит меня, я не смогу ему помешать. Адам скинул с плеч кожаную куртку. Запах горелой ткани распространился в воздухе. На футболке появились прожженные пятна. Она тлела, превращаясь в золу, и Адам, пожав плечами, стряхнул ее. Солнце играло на его скульптурной груди и кубиках пресса, подчеркивая каждый плавный изгиб и каждый твердый контур мышц золотым сиянием. Хорошо, что бабушки Фриды здесь не было. У нее точно случился бы инфаркт. Адам протянул руку и выдернул мерсеровскую футболку из моих рук. Он надел ее, накинул кожаную куртку и улыбнулся. «Адам!» «Я подумаю над этим, Снежинка», — подмигнул он. Я вытащила мобильник и сфоткала его. Он перешагнул через каменную стенку и вывел мотоцикл из-за куста. Он притащил в Мерсер мотоцикл, в это тихое, спокойное место, где даже для велосипедов было отведено лишь несколько дорожек. Адам оседлал своего железного коня и с ревом умчался прочь. Что ж, все прошло относительно хорошо, как я и ожидала. Руки у меня дрожали. Мое тело все еще не осознало, что опасность миновала. Я сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Передо мной простиралось болото, коричнево-зеленый лабиринт из грязи и воды. Неожиданно оно показалось мрачным. Я хотела цветов, красок и солнечного света. Я встала и пошла на юг, направляясь к садам. Мне не удалось. По логике я понимала, что не смогу уговорить Адама сдаться с первой попытки. Но я все же надеялась. У меня хорошо получалось уговаривать людей. Что ж, по крайней мере, он меня не сжег. Это было хорошо. Я вытащила мобильник и послала фото Адама Пирса на почту Августина, набрала номер МРМ и позвала его к телефону. «Да», — произнес его интеллигентный голос в трубке. «Проверьте почту». Повисла короткая пауза. «Почему он одет в футболку из дендрария Мерсер?» Я купила ее для него, чтобы прикрыть водяную пантеру коренных американцев на груди. Он отказывается сдаться. Его точные слова — «Зачем? Чтобы я гнил до конца жизни в камере?» Я думаю, что смогу снова с ним встретиться, но мне нужны гарантии от семьи. Он не хочет идти в тюрьму. Посмотрю, что смогу сделать. Августин повесил трубку. Я продолжала идти. Адам, вероятно, совершил поджог. Я понятия не имела, что его побудило поджечь банк. Но то, как он пританцовывал вокруг этой темы, заигрывая с вопросом, предполагало, что он как-то связан с этим. Конечно, у него могла быть просто мания преследования, позволявшая быть виновным в том, чего не делал, и упиваться своей жертвой. В любом случае, сделал он это или нет, я должна была доставить его в семью. Даже избалованные и богатенькие мальчики имеют право на надлежащую правовую процедуру. Моя работа закончится, когда он попадет в любящие руки матери. Что дом Персов сделает с ним потом, не моя проблема. Дорожка вывела меня к центру сада, к прямоугольной площади, окруженной высокими деревьями. На дальнем конце протянулся фонтан в виде водяной завесы. Светлая бетонная балка поддерживалась 10-футовыми дорическими колоннами. Когда вы приближались, вода проливалась вниз каскадом сверкающих капель, которые падали в три узких чаши. Прямоугольные клумбы и тщательно огороженное пространство яркой зелени газона усеивали площадь. Несколько скамеек были установлены по краям. Они выглядели так заманчиво. Я подошла к скамейке и села. Я просто хотела посидеть здесь минутку. Страх отнимал много сил. Сейчас я была усталой и слегка безжизненной. Люди сновали по площади. Справа от меня две женщины болтали на скамейке. У той, что слева, были бело-серебристые волосы, которые спадали на грудь без малейшего намека на завитки. Она была одета в платье с вырезом капли, доходившее до середины бедра, и, вероятно, стоившее больше, чем мой лучший деловой костюм. Ее загар был золотистым, а макияж — ярким и безупречным. Ее темноволосая подруга выбрала жемчужный асимметричный топ с мягкой женственной оборкой и светло-серую юбку-карандаш. Обе были в туфлях на каблуке, таких изящных, что, казалось, они сразу сломаются, если на них встать. Они увидели меня. Обе смотрели на меня с одинаковым выражением привлекательных женщин, оценивающих другую молодую женщину на горизонте. Судя по поднятой брови и придушенному смешку брюнетки, моим потертым джинсам, простой блузке и потрёпанным кроссовкам Nike не удалось произвести впечатление. Они продолжили болтать, наверное, критикуя мое отсутствие вкуса и денег. Они назвали меня деревенщиной, и я назвала их пустышками. И мы были счастливы именно такими. Проходя мимо женщин, двое мужчин замедлили шаг. Оба были одеты в светлые свободные брюки, дорогие рубашки и солнечные дизайнерские очки. Оба были ухоженными от и до, а совершенство их лиц сигналило о деньгах и магии. Мужчины ненавязчиво оценивали женщин, пока те делали вид, что ничего не замечают. Это был старый танец. В конечном счете мужчины растопят лед, а женщины притворятся удивленными, но тронутыми. Казалось, что они вполне могли стать друг другу подходящей парой. С одной из боковых дорожек на площадь вышел темноволосый мужчина. Он был одет в джинсы и простую черную футболку, неся в руках что-то вроде рулона ткани. Футболка плотно обтягивала его широкие плечи. Мускулы бугрились на его руках, сильные, гибкие мускулы бойца, закаленные практикой пробиваться и прорываться сквозь своих противников. Его походка была легкой, широкий шаг, уверенный и неторопливый, как у большой тропической кошки, сильнейшего хищника, вышедшего на прогулку по своим владениям. В его осанке не было и намека на повиновение. Он шел так, будто и не знал, что его спина может гнуться. Я наклонилась вперед, пытаясь разглядеть его лицо. Двое привлекательных благодаря иллюзии мужчин одновременно убрались с его пути. Я разглядела его. Мое сердце пропустило удар. У него был крепкий волевой подбородок, прямой нос и квадратный лоб. Он выглядел грубовато, от следов щетины на челюсти до коротких темных взъерошенных волос. Грубовато, мужественно и впечатляюще сексуально. Его глаза, умные и ясные, под густыми темными бровями оценивали все, что он видел со спокойной точностью. Но в глубине этих голубых глаз горел холодный огонь. Такой же убийственный огонь, что и в янтарных глазах тигра. Хищный, но неотразимый. Это заставило смотреть, хотя ты знала, что если поймаешь его взгляд, ледяной огонь поглотит тебя целиком. Он притягивал меня как магнит. Все женские инстинкты, которые у меня были, захлестнули меня с головой. Ух ты! Он не просто вышел на площадь. Эти глаза сказали мне, что в момент, когда он вступил на нее, он завладел ею. Я знала, что должна была отвернуться, но не смогла. Я просто сидела пораженная и глазела. Две женщины увидели его и замолчали. Он прорывался сквозь пласты цивилизации, вежливости и социального снобизма к каким-то необъяснимым женским чувствам, которые кричали: «Доминантный самец! Опасность! Власть! Секс!» Вот почему мне повстречался кто-то вроде него? Почему он не мог быть моим парнем? Если бы он когда-нибудь заговорил со мной, я бы, наверное, и трех слов не связала в предложение. Мужчина смотрел на меня. «Погодите-ка». На его пути были две другие привлекательные женщины, обе ярко и стильно одетые и телеграфирующие «доступное» каждой клеточкой своего тела. Они были розами, а я в своем нынешнем наряде — маргариткой. Он должен был смотреть мимо меня. Я привлекательная, но не настолько. Он смотрел на меня, словно знал, кто я. Мозгу потребовалось четверть секунды, чтобы обдумать этот факт и послать холодную волну тревоги. Остаться или уйти? Я потратила еще одну драгоценную секунду, пытаясь прислушаться к своим инстинктам и магии. Моя интуиция почти никогда меня не подводила. Остаться или уйти? Я взглянула в его голубые глаза. Нет, я ошиблась. Он не был тигром. Он был драконом, царственным и смертоносным. И он пришел за мной. Это было плохо. Плохо, плохо, плохо. Мне пора бежать. Сейчас же. Я вскочила со скамейки и рванула напрямик к тропе, ведущей из парка. Он слегка изменил направление, двигаясь за мной. Я припустила по тропе. Растительность пролетала мимо. Люди глазели на меня. Тропа повернула, и я получила возможность оглянуться. Он мчался за мной на большой скорости и нагонял. Я бросилась вперед, выжимая каждую каплю силы своего тела. Воздух в легких стал горячим. Бок заколола. Тропа снова повернула, и я вылетела на открытую площадку к сувенирным магазинам. Выход был всего в 100 ярдах. Я почувствовала магию позади себя. Она нарастала, яростная и неудержимая, как катаклизм. Я оглянулась назад. Он был в 25 ярдах позади меня. Я не успею добежать до машины. Слишком далеко до тазера. И я не хочу, чтобы он подходил ближе. Я вытащила Ругер Марк III 22-го калибра и сняла с предохранителя. Я упражнялась с этим пистолетом каждую неделю. Я в него попаду. «Стой, я буду стрелять!» Я не хотела в него стрелять. Я понятия не имела, кто это был. Я понятия не имела, на что он способен. Я не хотела стрелять в этом людном месте. Я не хотела его убивать. Он продолжал идти. Я чувствовала, как он подходит ближе. Я никогда не ощущала подобной магии за всю свою жизнь. Это было похоже на попытку встать на пути у торнадо. Меня охватил страх, делая все вокруг кристально ясным и четким. «Помогите!» — закричала я. Никто не шелохнулся. На площади было полно людей, и никто не отреагировал. Черт побери! Я подняла пистолет, направив ствол вверх и влево над деревьями, и сделала предупредительный выстрел. Он бросил в меня сверток ткани. Я увидела мелькнувший голубой шелк, и мои руки прижались к телу с сокрушительной силой. Пистолет расплющился по ноге. Ткань сжала меня, как смирительная рубашка. Сильные руки схватили меня. Что-то воткнулось мне в шею. Ноги подогнулись, и я упала. Он подхватил меня и поднял, словно я ничего не весила. Все стало расплываться. Я хотела закричать во все горло, но вместо этого получился лишь слабый шепот. «Помогите». «Эй!» — парень в ковбойской шляпе двинулся в нашу сторону. «Я бы не советовал», — сказал мужчина ледяным тоном. Ковбой замер. Мужчина перехватил меня, и я близко увидела его глаза. Голубые глаза, горящие магией и оттененные самоосознанием. «О, Боже!» Непослушными губами я пыталась выговорить. «Чок, чок, чок!» «Чокнутый Роган», — закончил он. Кто-то выключил солнце, и я уснула.